На мне сегодня жутко хорошенькие трусики, розовые, с красивыми кружевами, воздушными. «Этого еще не хватало», — вздохнул я. Вернувшись в комнату, я как можно скорее умылся и побрился. Надел поверх синей рубашки на кнопках серый твидовый пиджак, спустился и увел Мидори от общаги подальше. Меня прошиб холодный пот. «Скажи, а все, кто здесь живут, дрочат?» — спросила Мидори, бросая взгляд на общежитие. «Наверное. А о чем они думают в это время? О девчонках?» «Пожалуй, да», — ответил я. «Вряд ли кто-нибудь станет дрочить, думая о котировке акций, спряжении глаголов или Суэцком канале. Скорее всего, думает о девчонках». «О Суэцком канале? Ну, например». «Значит, думают о конкретных девчонках». «Думаю, тебе лучше об этом спросить у твоего парня», — сказал я. «С какой-то стати я должен в воскресенье с утра объяснять тебе такие вещи?» «Просто хочу знать», — ответила она. «К тому же он жутко разозлится, если я спрошу у него такое, потому что девушкам такими вещами интересоваться неприлично». «Трезвый подход», — сказал я. «Но я все равно хочу знать из чистого любопытства. Ну скажи, думают о конкретных девчонках, когда дрочат?» «Думают. Как минимум, я думаю. Про других ничего сказать не могу. Я капитулировал». «А про меня ты во время этого думал?» «Только честно, я не обижусь». «Нет, если честно». «А почему? Я не привлекательная?» «Да нет, ты привлекательная, хорошенькая, и тебе идет такой зажигательный характер. Тогда почему ты не думаешь обо мне?» «Во-первых, я считаю тебя своим другом и не хочу вовлекать в эти дела, в эти сексуальные фантазии. Во-вторых, а у тебя есть человек, о котором ты думаешь?» «Да». «Ты даже в этом смысле порядочный», — сказала Мидори. «Мне в тебе это очень нравится. Но ты можешь хотя бы разок вывести меня на сцену этих своих сексуальных фантазий или сумасбродных химер? Я хочу там появиться хоть мимолетом. Ну, прошу тебя, как друга. Я ведь не могу попросить об этом кого-нибудь другого. Так и сказать: сегодня, когда будешь дрочить, подумай обо мне, пожалуйста. А тебя могу. Именно потому, что мы друзья. А потом расскажешь, как все прошло, как там было». Я вздохнул. «Но не вздумай вставлять, мы ведь друзья. Только не вставляй, а в остальном делай, что хочешь, и думай, что хочешь». «Не знаю, мне никогда не приходилось действовать с такими ограничениями». «Ну что, подумаешь?» — спросила она. «Посмотрю». «Только это... Вот она бы... Не считай меня развратницей, сексуально неудовлетворенной или провокаторшей. Просто мне это жутко интересно и жутко хочется знать. Ты же помнишь, я росла среди одних девчонок в женской школе. И хочу знать, о чем думают парни, как устроено их тело, причем не по женским журналам, а на конкретных примерах». «На конкретных примерах», — в отчаянии буркнул я. «Но стоит мне что-нибудь спросить или сделать, как у моего парня портится настроение, он злится. Говорит, что я развратница, больная на всю голову, никак не соглашается на оральный секс. А мне так хочется попробовать». «А ты как, не против орального секса?» «Не против, в общем-то». «Скорее нравится?» «Скорее нравится», — ответил я. «Но давай поговорим об этом в другой раз. Не хочется этим воскресным прекрасным утром убивать время разговорами о мастурбации и оральном сексе. Ну, давай поговорим о другом. Твой парень учится в нашем институте?» «Нет, конечно, в другом. Мы познакомились в одном кружке еще в старших классах. Я училась в женской школе, он мужской. Такое бывает, совместные концерты, ну, сам знаешь. А сблизились уже после школы». «Эй, вот она бы!» «Что?» «Ну, правда. Ну, хотя бы разок. Подумай обо мне». «Попробую в следующий раз», — смиренно ответил я.